Муры не люди. Здравствуй, здравствуй, дорогая. Развел руки в сторону Зуб, идя навстречу Большой Берте. Не обнялись, Зуб просто утонул в ее объятиях. Та-то стояла чуть подаль и наблюдала. Ей не нравилось ни она, ни эти люди. Вот бывает так, вроде человек тебе еще ни слова не сказал, а вот не нравится и все тут. «Это и есть твоя дама сердца?» спросила Берта, указывая на Тату. «Да-да, она самая». Обошел Зуб Тату и обнял ее сзади за плечи. «Знакомьтесь, Тата, это большая Берта. Берта, это Тата». Отрекомендовал Зуб их друг другу. «Ух ты, какая глазастая!» ответила Берта и жадно осмотрела Тату. «Садитесь, знакомьтесь, голодная, небось, в дороге». Берта также жестом указала, куда сесть, затем подошла к багажнику автомобиля, порывшись в нем, выудила две консервные банки гречневой каши с мясом и передала их бородатому мужику. За столом остались двое. Один курносый с бегающими поросячьими глазками представился Кнуром, второй обычный, ничем особо не выделяющийся, представился Сомом. Третий, стоявший возле машины, имел потрепанную бороду и отрекомендовался Шахиром. В этот момент настала темнота. Светило улья рассыпалось по небосводу. Но рейдеры заранее заботились освещением, так что теме никого врасплох не застало. «Шахир, разогрей гостям пожрать и чайку свежего завари, а мы пока отойдем зубом пошушукаемся», — сказала Берта. Бородатый принял консервные банки, вскрыл их ножом и поставил на решетку походной плитки. Затем взял чайник, вылил с него остатки и ушел к багажнику авто набрать чистой воды с бутылки и сыпануть заварки. Берта же с зубом отошли вглубь ангара. «Давай, успокой меня», — с улыбкой сказала зубу Берта. «Спокойствие, только спокойствие», — процитировал зуб. Затем снял с шеи небольшой мешочек на толстом шнурке, развязал и высыпал из него на ладонь две красные и две черные жемчужины. «На, как договаривались», — спокойно ответил зуб и перекатил жемчуг со своей ладони на ладонь Берты. «Что с документами?» «Люблю людей, которые держат слово», — ответила ему Берта. «Будут готовы к вашему приезду. Давайте кушайте, отдыхайте. Ваш путь почти окончен». «Да, поесть бы не мешало, и отдохнуть тоже, а то спали мало и почти на голой земле, сил вообще никаких, накатить еще бы не помешало», — ответил знахарь женщине. «Будет тебе накатить», — с ухмылкой ответила женщина. «Ты говорила, три машины будут, мы не планировали долго в дороге болтаться, я думал по пути в стаб выспаться», — спросил зуб. «Две в пути, мы раньше основной группы приехали, часа через три будут, и под утро сразу поедем», — спокойно ответила женщина. «Отдохните, поспите пока. Давайте я машину разложу, там подремлите. Как остальные подъедут, или разбужу, или прямо так вас повезем». «Ого, какой сервис!» — восхитился зуб. «За пять жемчужин пять звезд!» — воскликнула Берта. Они вернулись за стол. Зубу и Тате Шахир подал разогретую еду и ложки. Еле прямо с банок, не до этикета сейчас. Берта налила в два пластиковых стаканчика водки до середины и предложила путникам. Зуб махнул свой, даже глазом не моргнув. Тата сделала небольшой глоток, поперхнулась, закашлялась и дальше пить не стала. Поев, а затем попив чай под разговоры о дороге сюда, путников начал клонить ко сну. Перед сном Тата захотела хоть немного привести себя в порядок. Выйдя за ангар в свете фонаря, зуб помог Тате обтереться водой и влажными салфетками. После импровизированного душа сон клонил еще сильнее. Пока любовники чистили пирожки за ангаром, им подготовили машину. Разложили заднее сиденье и постелили толстое одеяло, положив два поменьше, чтобы укрыться, под голову дали две надувных подушки. Пара забралась в просторный салон, укуталась одеялами и отключилась почти мгновенно. «Сделал?» — спросила Берта Шахира. «Конечно, сделал!» — воскликнул он. «Все как обговорили, пока разогревал тушняк, туда растолченный клов и добавил. Ты знаешь, какие они задолбанные, что и без клофелина проспят часов 10!» — хохотнула Берта. «И Берта, ты обещала?» — добавил бородач. «Обещала, помню, но сначала я, а то после вас, фу, обкачаете всю с голодухи», — ответила женщина. «Как будто ты заботишься о них в таких ситуациях, иногда как вспомню», — скривившись, ответил Шахир. «Не-не, тушку не портить, это товар, и товар очень дорогой», — ответила Берта. «Это да, редко такие экземпляры попадаются», — ответил Шахир. «Сколько, думаешь, за них облезды разрешат?» «Самый минимум 3 месяца будут требовать. Месяц за каждую тушку и месяц за то, что не пара. Но начнут торги с 6 месяцев», — ответила Берта. «Облезлые тупые. С ними прокатывает поговорка: проси верблюда, дадут барана», — усмехнувшись, добавила она. «Берта, а когда начнем-то?» — с сальной улыбкой спросил Кнур. «Че, не терпится свой стручок пристроить?» — хохотнула Берта. «Чё стручок-то?» — обиженно ответил Кнур. «Нормально все там у меня?» «Для меня нормально 30 сантиметров, даже если ваши пипетки вместе сложить и намотать много-много изоленты, и то столько не получится!» — ответила Берта и захохотала. Мужчины смутились. Все прекрасно понимали, чтобы физически удовлетворить большую Берту, нужен какой-нибудь большой черный Берт с таким же большим болтом. А еще, чтобы ее любить, надо много пить, потому что трезвым мало кто захочет провести с ней ночку добровольно. «Веселиться под утро будем, чтобы потом сразу их облезлом отвезти. Дежурим по 3 часа, я и Сон первые 3 часа, ты и Шахир следующие», — ответила Кнуру Берта. «И не дай улей, ты ее без меня тронешь, я тебя облезлым сдам, усек?» «Да че ты сразу-то?» — обиженно ответил Кнур. «Знаю я таких, тебя вон аж потряхивает от искушения, иди на улицу и передернешь, чтоб остыть», — жестко ответила женщина. «Все, валите спать, 3 часа пошли». Пикап с разведгруппой Боинга уперся в крайний дом на правом берегу безымянной реки. За домом начиналось бескрайнее поле с высокой сочной травой, тянущейся до самого горизонта. Деревенька была тупиковой по направлению, к которому они двигались. «Капец, приехали!» — нарушил тишину в салоне авто Боинг. «Глобус!» «Чисто! Трупы в некоторых домах, но старые!» — ответил Глобус. «Бонд, сколько прошли?» — спросил Боинг. «По одометру 21 км. Дальше как, командир?» Задал вопрос Бонд. «Дальше так. Наедаемся гороху, ждем. Как только начнет бродить, снимаем с машины колеса, спускаем их в воду, используя как плавсредство. И на них продолжаем движение по реке, ускоряя за счет выходящих газов». Серьезным лицом ответил Боинг. Тучи и Сезам уставились на командира немигающим взглядом. Бонд и Глобус удивленно приглянулись. «Мля!» — воскликнул Боинг. — «Видели бы вы сейчас свои рожи!» И расхохотался. Хохот бойцы одновременно поддержали. «Ну ты даешь, командир!» — смеясь ответил Туча. «С такой серьезной будкой, — говорил, — попробуй не поверь! Будка небритая у тебя, а у меня личика!» Тонким голоском ответил командир. «Выгружаемся?» «В общем так, делимся на двойки. Я и Глобус, Бонд и Туча, Сезам и Шайтан!» Начал раздавать команды Боинг. «Ищем лодку, желательно с мотором. Хотя нет, мотор отставить, шумно слишком. Ищем место, где можно оставить машину. Шайтан, попутно осмотрись, есть у нас срок или нет. Что тут по следам? Ну и жратва с вашей двойки, работаем». Шайтан обладал уникальным даром следопыта. Этот якут с детства ходил с отцом в тайгу на охоту. Отец учил его не только стрелять, но и читать следы. Также Шайтан умел ставить всевозможные силки и ловушки. И, конечно же, находить скрытые ловушки, если их ставили на Шайтана. В Улен попал 2 года назад солдатом-срочником, отслужившим год. Стикс усилил его умения и навыки даром. Он не только видел следы, но и мог чувствовать уже пропавшие запахи. Слышать звуки из недалекого прошлого, даже иногда видеть недалеко назад во времени. Незаменимый дар в подобных рейдах. Сезама же взяли в разведку тоже за дар. Этот парень буквально чувствовал еду, где бы она ни находилась и в каком состоянии. Мог приготовить довольно съедобную пищу из чего угодно, даже из слегка потухлого. Там он тоже был связан с едой, до армии учился в кулинарном колледже и не представлял себя без кухни. Боинг изначально подбирал рейд под себя, хоть великий запретил ему идти в разведку. Боинг, возможно, впервые решил не выполнить приказ. Ему тоже осточертело сидеть заперти на базе. Он любил свободу и адреналин, и поэтому, если планировался какой-то выход за ворота, он был всегда в первых рядах. Он еще не придумал, как будет отмазываться перед великим, но, во-первых, победителя не судят, а во-вторых, он подумает над этим потом, когда будут возвращаться назад. Сейчас же его пьянила свобода и поиск приключений на свою 5-ю точку. Он планировал минимум на неделю потеряться на просторах Улья, а то и на 2. Он не особенно торопился пройти эти 100 километров до Гока, но 20 километров были уже позади, а за полдня это быстро, слишком быстро. Сезам с его даром, да в паре с охотником-шаманом, весьма гармонично вписывался в разведрейд. Можно было не заботиться о еде, а следовательно, взять больше боеприпасов и наблюдательной техники в ущерб питанию. Поэтому Боинг разрешил взять лишь по одному сухпайку на человека, как НЗ. И палитру чистого спирта для развода наживчик. В спаранах же группа недостатка не испытывала. «Командир Сезаму!» – зашипела рация. «На связи? Что у тебя, Сезам?» – ответил рацию Боинг. «Мы сегодня дальше идем или тут остаемся?» «Скорее всего, останемся!» – ответил Боинг, взглянув на солнце. Оно находилось между зенитом и горизонтом. А это значит, что по земному примерно часа 4 вечера. Шашлык разрешаешь?» — ответил Сезам. «Разрешаю, но на сухую, спирт строго на живец», — ответил Боинг. «Принял!» — ответила рация, как будто усмехнувшись. Вдруг раздалось два приглушенных одиночных выстрела с чьего-то штатного оружия группы. Боинг знал, группа у него сработанная и несыкливая, просто так стрелять не будут. Раз кто-то стреляет, значит так надо. Около часа группы шарились по небольшой рыбацкой деревеньке домов 30. Домики старые, одноэтажные, местами уже обрушенные. Они оттуда прибыли в таком состоянии, жилых было не более 10. В таких деревушках старики доживают свой век, полуистлевшие трупы в домах говорили именно об этом. Боинг с глобусом первые подошли к машине. Минут через 5 подошли тучи с Бондом. От реки поднимали шайтана Сезам и что-то или кого-то тащили. Когда они подошли, остальные присвистнули. Сезам почувствовал на берегу в зарослях камыша молодого подсвинка 50 кг. Ведь молодой кабанчик тоже еда, хоть пока и живая, но людей он упорно не чувствовал, видимо, не считал их едой, хотя вопрос спорный. «Ну, эти отработали на 10 из 10, — сказал Боинг, глядя на подсвинка. «Сегодня точно никуда не идем. У вас что?» — посмотрел он на тучу Бонда. «Лодки нашли. Одна старая, деревянная, состояние уставшее. Подрихтовать надо, если далеко пойдем. Вторая алюминиевая, вроде живая», — ответил туча. «Деревня, наверное, давно загрузилась. 5 месяцев и 6 дней, — добавил шайтан. 2 недели назад останавливалась группа. Человека 4-5 шли с того берега. Стояли сутки, в группе был раненый. 5 дней назад зараженные были некрупные. Думаю, они за этим выводком охотились», — сказал шайтан, указав на подсвинка. «Точнее можешь?» — спросил Боинг. «Подсвинок хоть и крупный, но все равно за мамашей ходил. Их несколько было, в том числе крупная самка. Семью сожрали, видимо, а этот по привычке на водопой сюда ходил, но уже не один». «Зары?» — спросил Боинг. «Думаю, да. Ушли вниз по реке», — ответил шайтан. «Ясно. Бонд, разворачивай птицу, осмотрись и поставь на зарядку, пока солнце не село». «Шайтан, осмотри местность вместе с Бондом», — начал раздавать команды Боинг. «Сезам, мути шашлык, я стучи машину пока спрячу». «Глобус, помогаешь Сезаму колдовать и сканишь». Бонд разобрал свой походный рюкзак и достал из него несколько матово-черных пластиковых боксов. В них находились так называемые средства дальнего слежения и обнаружения, а по-русски беспилотники. Он раскрыл ту, в которой лежал летающий квадрокоптер «Конвертоплан». Интересная машинка, опять же, от внешников. Взлетает и садится вертикально. Затем для полета по длинной горизонтали моторы с верхнего положения винтов поворачиваются перпендикулярно крыльям, и машинка летит на тяге, как обычный винтовой самолет. Также может зависать, вести наблюдение самостоятельно при привязке к объекту. Работает с помощью искусственного интеллекта, правда, адаптированного под улей. Только автономные полеты при контроле оператора, ввиду отсутствия спутников. Практически бесшумно и довольно-таки дальнобойная. До 5 километров может летать, а с учетом высоты до километра обзор довольно большой получается. Правда, недолгий, не более 2 часов. Ну, не смогли и в будущем победить эту проблему. Но при наличии 2 сменных аккумуляторов уже 6 часов. Зарядить один можно за 3 часа с помощью солнечного зарядника, коим является сам кейс для аппарата. Бонд развернул птицу и поднял ее в воздух. Пролетев 5 километров, ничего необычного они с шайтаном не увидели. На юг петляет река, по левому берегу реки чернота, докуда хватает камеры. Туда, конечно, не залетали, только машину потеряют, справа от поля с мелкими перелесками. Боинг с тучей в середине деревни обнаружили неплохо сохранившийся домик с пристроенным к нему кривеньким навесом с 2 стенами. Под ним решено было оставить машину, предварительно сняв с нее аккумулятор и задние колеса. Снятые запчасти спрятали в разных местах, пыльный автомобиль закидали тряпками и хламом, найденным тут же. Создалось впечатление, что он тут уже давно, никогда по улю не ездил. Пулемет печенек предусмотрительно сняли, его было решено взять с собой. Да, тяжело, да, неудобно, но, как известно, пот бережет кровь. Сезам подвесил тушу кабанчика на раму калитки одного из домов, построенного прямо над рекой. Задатками профессионала освежевал ее. Кишки выкинул в воду, чтоб не воняло, не привлекало ненужных гостей. Кровь слил в ямку, заранее вырытую под тушкой. С туши он снял только крупные куски мяса. Часть они сидят сегодня, а вторую часть завтра. С найденного хлама соорудил подобие гриль-мангала с решеткой и принялся священно действовать. Через час над деревней поплыл сладкий запах жареного мяса. Лазая в погребах некогда жилых домов, Сезам нарыл несколько банок с оленями, пригодными для еды, и царский подарок в виде старинного стеклянного 1,5-литрового бутыля с самогоном. Бутыль был заботливо прикопан в погребе в ящике с проросшей прошлогодней картошкой. Он случайно напоролся на бутылку, когда перебирал картофель, искал несморщенный и не сильно проросший. На вкусный запах еды собрались мужчины, закончившие выполнять распоряжение командира. На столе, вытащенном с какого-то дома, уже стояла алюминиевая кастрюлька с дымящимся картофелем с чесноком, несколько разносов с разносолами, а на решетке дожаривались толстые свиные стейки. «Вот это натюрморт!» — воскликнул Боинг. «Сезам, ты волшебник!» — поддержал командира Глобус. «Командир, можешь по 50 грамм отломим от НЗ, а?» — жалостливо спросил Бонд. «Не надо ничего ниоткуда отламывать!» — вместо командира ответил Сезам. «Точно, не надо!» — поддержал Боинг Сезама, а пока он это говорил, Сезам жестом фокусника достал полторашку самогона, спрятанного за мангалом. «Чё, реально самогон?» — аж крякнул Бонд. «Ага!» — воскликнул Сезам. «В картофане нашел. Видимо, какой-то дедок от бабки своей ныкал». «А его пить-то можно?» — осторожно спросил Боинг. «Обижаешь, да?» — ответил Сезам. «Дар не обманывает, да и попробовал я уже, но чисто для перестраховки». «Жучара!» — ответил командир и добавил. «Так, половину сейчас, половину завтра, чтоб не скучно было, не расслабляемся. Сейчас поедим и лодки готовить будем. Завтра выдвигаемся прямо на рассвете». Мужчины радостно приняли это известие. Все понимали, не на пикник выехали. Съев почти все, что было на столе, и захвалив Сезама за такой обед, команда начала готовиться к завтрашнему сплаву. Лодки, найденные в деревне, поднесли поближе к месту спуска к реке. Алюминиевую сразу спустили на воду, на предмет проверки на течь. Деревянную же было принято решение смолить. Со смолой проблем в деревне не было, черные куски гудрона были почти в каждом дворе. Нашли большие кастрюли, набросали в них гудрон и поставили на костер. Получившимся варевом густо залили дно лодки, поставленной на попа. Пока смола остывала, запечатывая собой щели в дне лодки, команда готовила спальные места. Пока ели, пока подготовились, уже стемнело. Но деревянную лодку все равно спустили на воду. Ночью по очереди будут проверять натечь. Боинг распределил ночные дежурства. Меньше всего повезло Глобусу. Он спал час через час, но в тот час, когда он спал, его будили на несколько минут на предмет скана местности. Дважды за ночь он чувствовал некрупных зараженных, но они были далеко от деревни. Ночь прошла на удивление спокойно. Проснувшись до рассвета, группа наскоро перекусила заготовленными с вечера припасами, загрузились в лодки по 3 человека и налегли на весла. На рассвете на воду спустился туман. Путники постоянно принюхивались, уж не перезагрузкали, но и тут все было спокойно. Когда светило улья поднялось в зенит, лодки вошли сначала в облагороженный городской канал, затем русло реки было наряжено в гранитные плиты. Лодки сблизились. «Так, братва лихая, мы походу прибыли в первую точку. По ориентирам все совпадает. Глобус чует движение. Объектов немного, объекты разные». Начал брифинг Боинг. «Сейчас ищем, где пристать, так, чтобы удобно сваливать, если что было. Готовимся к выходу вчетвером. Я, Туча, Шайдан и Глоб. Бонд, поднимаешь малую птицу, ищешь банк. Затем будешь контролить нас удаленно. Твой щит не нужен. Сезам, ты охраняешь имущество и Бонда. Глоб, подготовь пустой баул для образцов. Шайтан, на тебе боезапас. Связь тихая, в гарнитурах, работаем». Пристали к набережной с каменной лестницей к самой воде, но парапет оказался очень высоким. Тут в реке уровень, видимо, был ниже на метр, чем в том мире, откуда этот городок. Бонд поднял малый коптер, похожий на современный Мавик, вернее, на сильно уменьшенную его копию, практически бесшумный, и работал он также 1.5 часа от разряда батареи. Его особенностью была трансляция голоса в громкоговоритель. Громкость звука была сравнить с сегодняшним патрульным автомобилем. Туча был прокачанным скрытом, мог очень долго держать малую группу и 1.5 часа 3 больших транспортных средства с экипажем. Мог работать только с гранями дара, мог отдельно звук погасить, мог просто сделать всех невидимыми. В общем, купол его работал как у Алла, но более прокачанный. Еще Туча мог создать из своего купола видимый слепок или отпечаток на несколько секунд. Своего рода обратную 3D-голограмму от того, что накрывает купол, но серо-белого цвета, как будто готовую гипсовую фигуру достали из формы. Бонд же мог наложить щит как от стрелкового оружия, так и от атаки зараженных в лобовую. Тоже умел контролировать свой щит как по времени, так и по силе. А еще он оказался помешанным на всякой технике. Игрушки внешников он полюбил сразу и навсегда. Никому не доверял их и научился пользоваться ими настолько виртуозно, что возвел поиск и слежение в ранг искусства. Банк нашелся не сразу, и по закону подлости находился он в глубине городка на самой границе с чернотой. Зараженных было немного, но уже подкачанных, даже пара топтунов встретилась. Улицы были завалены обглоданными костяками, мусором, который нанес ветер, битыми стеклами и перевернутыми и сгоревшими машинами. Шайтан выяснил, что загрузился кластер чуть менее 3 недель. С набережной в воду падали или прыгали люди, но вот что с ними произошло дальше, шайтан не сказал, ибо на воде следы не остаются. «Я возьму печенега, граника ставлю в лодке», — сказал Боинг. «Вы берете стрекачей», — так они называли автоматы внешников за характерный треск, издаваемый при стрельбе. «Туча, накрываешь по моей команде. Бонд, как только мы накроемся, веди нас коптером к банку, не быстро и высоко птицу не поднимай, пошли. Метр не так уж и высоко. Но когда ты пытаешься с края качающейся лодки на зализанный гранит залезть, то не так уж это и просто». Первым на парапет набережной залез Боинг. Он привязал к каменным балясинам прочный альпинистский шнур, а другой конец бросил в лодку. Дальше десантирование прошло легче и быстрее. Когда десант, наконец, был готов идти, Боинг скомандовал туче, накрывай, двинули. Коптер плавно полетел вперед на высоте 4 метров над землей. Группа поднялась по каменной лестнице и пошла через мертвый город вслед за ним. До банка было идти не так уж и далеко. За 20 минут неспешным шагом, осматриваясь, добрались, по пути отстреляв несколько заров, стоящих на пути группы, раскачиваясь тоска на пятку. Банк был расположен в 4-этажном здании в жилом массиве и дверями выходил на уютную прогулочную аллейку, кутающуюся в зелень деревьев. Помещение банка встретило их глобальной разрухой. Тут, как и везде, были выбиты стекла, перевернуты столы. Повсюду следы борьбы, обглоданные кости и бурые пятна засохшей крови. Спустившись в подвал, хранилище нашли без проблем. Но тут была другая досада. Тяжеленная бронированная дверь, отделявшая их от хранилища, была заперта. «Предложение? Пожелание?» — спросил командир. «Ключи среди костей искать не вариант. Следов слишком много. Но могут быть у директора филиала. Но они могут быть заперты в кабинетном бронированном сейфе. Можно проверить», — сказал шайтан. «Взорвать ее к чертям!» — высказался Глобус. «Взорвать!» — скривив рот, передразнил Боинг Глобуса. «Все бы вам только взрывать и крушить. Громко слишком будет взрывать, и можем помещение обрушить. Шайтан с Глобусом, ищите кабинет директора и пытайтесь найти ключи. Я с Тучей бегом сгоняю к лодкам, есть у меня кое-что на такой случай». «Командир, а мы что, без колпака будем?» — боязливо спросил Глобус. «Вы в помещении работаете, ты сенс, какие проблемы? Или ты мне предлагаешь выбежать на улицу и орать «кушать подано»?» — с нажимом спросил Боинг. «Нет, нет, виноват. Мы с шайтаном к директору», — повторил приказ Глобус. «Работаем», — рявкнул Боинг. «Туча, пошли». Подойдя к выбитым дверям помещения, Боинг запросил обстановку Бонда. «Командир, так вроде спокойно, но какой-то движ на черноте. Ближе подойти посмотреть не могу. Чернота, сам понимаешь», — ответил рацию Бонд. «Понял. Давай коптер ко входу. Мы возвращаемся. Только иди чуть быстрее, чем сюда. Бегом бежим», — ответил рацию Боинг. «Есть», — коротко ответил Бонд, и через пару минут коптер завис над входом в банк. «Веди», — коротко скомандовал Боинг, и коптер полетел в обратном направлении. До лодок добрались половину быстрее, чем шли туда. Туча снял скрыт, Сезам чуть не подпрыгнул, когда перед ним внезапно появились люди. «Туча, стой тут на парапете, я быстро», — сказал Боинг и мигом спустился в лодку. Порылся у себя в бауле, рассовал по карманам разгрузки какие-то продолговатые контейнеры размером с рожок атака и вылез на парапет. «Бонд, веди, туча, накрывай, ходу-ходу!» — быстро скомандовал Боинг, и двойка бегом рванула в банк. «Командир, ты?» — спросил голос Глобуса из-за стойки ресепшн, когда они вышли в банк. «Я-я!» — ответил Боинг, когда туча снял скрыт. «Нашли?» «Нет, там тоже бардак, сейф открыт и пустой. Виски хорошие в шкафу нашли», — ответил Глобус, выйдя из-за стойки. «Виски — это уже полдела, надо в пластик перелить, чтоб стеклом не звенеть», — ответил Боинг. «Обижаешь, командир, уже?» — с улыбкой ответил Глобус. «Ну да, это вы быстро, алкота», — ответил Боинг. «Снимайте все двери из петель, ведущие к хранилищу. Сейчас тут дышать нечем будет. Нужно, чтобы дым на улицу вытянуло». «Чё придумал, командир?» — спросил Туча. «А чё тут думать? Термитные шашки направленного действия на основе белого фосфора, полуметровый бетон, жгут», — ответил Боинг. «Как знал, что пригодятся. Был уже подобный опыт. Шайтан, со мной работаем». Боинг и Шайтан спустились к хранилищу. Командир попросил напарника посмотреть, где примерно находятся скрытые петли двери. Шайтан указал области. Боинг наложил шашки на указанные места и на то место, где прорезь для ключей. Там должен находиться замок. Вставил электродетонаторы, и они поднялись на первый этаж. «Идем наверх», — скомандовал Боинг и нажал кнопку на небольшом пульте. Внизу раздались негромкие хлопки, и через минуту с подвала повалил густой ядовитый дым. «Бонд, ты где?» — спросил командир в рацию. «Рядом, командир, аккуратно выходите, не нравится мне что-то». «Что конкретно не нравится? Это раз. Два. Смотри, как дымит, перестанет, скажи мне». «Принял, пока дымит. А не нравится, сам понять не могу, что. Во-первых, чуйка воет. Во-вторых, там, где в черноте город, то там что-то шевельнется, то там. Не конкретно прямо так, на границе зрения». «Может, блики в камеру ловишь? Чернота она такая?» «Может и блики. В общем, пока слежу». Едким дымом заволокло все вокруг банка. Дымило минут 10, потом еще выветривалось полчаса. В хранилище сработала порошковая защита от проникновения. Она в автономном режиме может караулить 180 дней. Еще ждали, пока порошок осядет. Когда, наконец, группа вошла в хранилище, началась самая интересная работа. Ячейки вскрывались специальным инструментом, похожим на гвоздодер, без прорези с одной стороны и небольшим ломиком с другой, заботливо припасенным Боингом, тоже наученный горьким опытом. Работали в свете фонарей около часа, вскрыли сотню ячеек из 800. «Командир, да это клондайк какой-то!» — воскликнул Туча. Тут было на что посмотреть. На полу в углу скопилась внушительная выставка драгоценностей, золота и предметов роскоши. В тусклом свете налобных фонарей бриллианты играли солнечными зайчиками по всем стенам хранилища. «Командир, вы бы заканчивали, а то совсем не по себе. Зары куда-то пропали, не дай бог перезагрузка, даже Сезам напрягся». Раздалось в гарнитуре рации Боинга. «Принял, заканчиваем», — ответил рацию Боинг. «Закругляемся, грузим все, что взяли, и ходу. Бонд кто-то паникует». «Не он один», — ответил Глобус, сгребая несколько бриллиантовых колье из белого золота и бросая их в рюкзак. Следом в раскрытый рюкзак полетели кольца, серьги, кулоны, браслеты, слиток золота, пара золотых антикварных портсигаров, штук 20 золотых монет явно старинных. «Достаточно? Я тоже начинаю напрягаться», — сказал Боинг. «Выходим». «Бонд, что у тебя?» — спросил командир гарнитуры рации. Группа вышла из хранилища в холл банка и встала в выбитой стеклянной двери. «Тихо, очень тихо, даже птицы не поют», — ответил Бонд. И голос его на последнем слове предательски дрогнул. «Не нагнетай! Подними птицу выше и смотри! Нас вести не надо, я дорогу помню! Выходим! Туча, колпак на максимум! Работаем!» Туча накрыл группу, и они рванули за командиром к лодкам. Чуйка выла у всех, все боялись, и чего непонятно. Они выбежали на прогулочную аллейку, идущую от банка к проезжей части. Далее нужно было двигаться по неширокой проезжей части метров 500, свернуть направо за семиэтажкой на широкий трехполосный проспект. По нему с километра прямо до Т-образного перекрестка на перекрестке налево на проспект поменьше. Тот был под уклоном вниз и вел к такому же трехполосному широкому проспекту и левым краем заканчивался пешеходным прогулочным тротуаром и набережной. Группа уже свернула на проспект, ведущий вниз, как в рации сдавленным испуганным голосом раздалось. «Командир, бегите, не останавливайтесь!» В тот момент, когда группа выбежала из банка, из черноты в их сторону двинулось пятно. Такое же антрацитовое стеклянно-черное, как и сама чернота, и быстро поползло в ту сторону, куда направлялась группа. На черноте это движение было практически незаметно, но когда пятно выползло на асфальт, тогда стало заметно его движение в камеру квадрокоптера. Пятно было размером с односпальную кровать и уже двигалось вниз к набережной по параллельно той улице, по которой бежала группа. Эти две улицы упирались в проспект, за которым была набережная. А по верхней стороне проспекта стояло жилое четырехэтажное здание, которое начиналось от той улицы, по которой ползло пятно, и заканчивалось на той улице, по которой бежала группа. Пятно было и быстрее, и уже спустилось к проспекту, но ползло не по нему, а по стене этого дома в направлении группы. «Что у тебя, Бонд?» На бегу, запыхавшимся голосом, спросил Боинг рацию. «Походу, скрэб! Справа по стене дома ползет к вам, бегите!» Сдавленным голосом ответил рация. «Туча, как выбежим на проспект, оставляй фото!» Отдал команду Боинг. «Бонд, мяу, по команде!» Квадрокоптер кружил над проспектом и беспристрастно видел и снимал все с высоты птичьего полета. Зато оператор уже успел покрыться холодным потом, но после команды Боинга рванул обратно от группы в сторону. Группа уже выбежала на середину проспекта, как Боинг сначала коротко скомандовал «Туча», затем в рацию «Мяу». На проспекте замерло 3D-изображение группы, а сзади от дома, по которому ползло существо, раздалось пронзительное «Мяу». Существо, похожее на гигантскую мокрицу, сначала затормозилось на пару секунд и вывернуло переднюю часть, видимо, там была голова, назад, но не определив того, кто мяукал, с новой силой рвануло на уже видимый объект. Это дало небольшую фору группе, и они уже спускались по каменной лестнице к лодкам. Существо с разгона прыгнуло на фантом и покрутилось вокруг него на сотни мелких ножках, и по нему фантом исчез, и существо издало пронзительный визг. В этот момент лодки уже отталкивались от парапета. «Мяу!» раздалось в метрах 50 от существа, и оно принялось искать мяукающий объект. В деревянной лодке уже сидел Сезам и держал весла, чтобы рвануть на середину реки. На носу алюминиевой сосредоточенно сидел Бонд, управляя куптером. Глобус и Боинг попрыгали в алюминиевую лодку, и Боинг сам схватил весла и стал грести с неистовой силой. В деревянную спрыгнули Туча и Шайтан. Сезам также активно заработал веслами. «На середину гребем, затем уходим! Туча, родной, держи колпак над обоями! Оружие к бою!» — раздавал команды Боинг. «Бонд, не учь до последнего!» Глобус и Шайтан похватали оружие в руки и передернули затворы. Туча схватил трубу гранатомета, подготовил его к стрельбе, и люди ощетинили стволы в сторону набережной. «Мяу!» — раздалось над проспектом. Существо наконец обнаружило круживший невдалеке квадрокоптер и замерло. Выждало несколько секунд, и от существа к квадрокоптеру на мгновение протянулось и сверкнула молния. Машина безжизненно упала на асфальт. Существо издало, как показалось, победный визг и кинулось к коптеру. Подползя очень близко, оно покрутилось рядом, попыталось укусить развернувшимися с рта жвалами, но быстро смекнув, что это несъедобно, кинулось к каменной лестнице. Спустившись по ней, оно замерло там, где пару минут назад еще стояли лодки. Лодки уже отошли довольно далеко от берега, но напряжение у людей не спадало. Они то видели существо, а оно всматривалось вдаль, но в том направлении, где были лодки. Создавалось впечатление, что оно видит, где они, и принимает решение, прыгнуть за ними в воду или нет. Из трубы гранатомета вырвался снаряд, рванув с дымом и шипением в сторону существа. Следом раздался треск автоматов, и спустя еще пару секунд к ним присоединился грохот пулемета. На набережной раздался взрыв. Туча не попал в само существо, но очень удачно попал по парапету, где оно находилось. Парапет взорвался каменным крошевом и осколками гранаты. Парапет заволокло дымом. Существо благоразумно сочло не преследовать огрызавшихся огнем людей, оно издало пронзительный крик обиды и боли. Молниеносно развернулось и ретировалось. «Отставить огонь!» — закричал Боинг, сам остановивший стрельбу из пулемета, когда увидел, что существо обратилось в бегство. «Бонд, что видишь?» «Ни хрена не вижу!» — ответил Бонд. Он уже держал в руках не пульт, а штатный автомат. «Оно сбило коптер, сука!» «Есть еще?» — спросил Боинг. «Да, тяжелый дальник, такой же и наземный!» — ответил он. «Поднимай такой же, надо знать, преследует оно нас или нет!» — ответил Боинг. «Командир, колпак нужен еще?» — спросил Туча Боинга. Из носа у него текла кровь, а лицо его было бледное, как бумага. «Да!» — ответил командир. Но когда увидел состояние Тучи, разрешил снять. Все молча, как по команде, поснимали фляжки и пили живец. Бонд поднял вторую птицу, но поднял высоко, чтобы не получить разряд и не потерять последний легкий коптер. Осмотрел набережную, пролетел вперед на пару километров, не заметил ничего подозрительного, о чем и доложился Боингу. «Держи, пока уходим. Надо максимально далеко уйти и искать место на ночевку. В идеале остров», — добавил он. «Ты какого хрена без команды херанул по нему, а?» — спросил Боинг Тучу. «А вы какого стрелять начали?» Это уже было адресовано Глобусу и Шайтану. «Командир, не ругайся», — ответил Туча. «Мне показалось, что он меня чувствует, как будто в глаза мне смотрит. Я прям ощущал его давление на меня. Знаешь, словно он подключился к моему дару и как бы тянул энергию сквозь дар из меня, поэтому я так быстро просел. Оттого и пальнул, чтоб разрушить этот контакт». Боинг выслушал Тучу и перевел взгляд на Шайтана и Глобуса. «Командир, мне показалось, я не услышал команду и поэтому подключился к стрельбе», — смущенно ответил Шайтан. «Все застреляли, я застрелял», — пожал плечами Глобус. «Раздолбай», — констатировал Боинг. «Туча, активируй дар, проверь, есть эффект давления или нет». «Глобус, а ты чё хлебалом щелкал? Не чуял его, что ли?» — задал вопрос Боинг. «Знаешь, я вот сейчас Тучу послушал и тоже кое-что понял. Я когда дар включал, я его как слепое пятно видел. Как бы объяснить? Я когда работаю, у меня в голове как бы засветка на объект. Зары как кляксы, люди как бы точки такие выпуклые. Невидимок вижу, как сахарную вату такую. Короче, я по одним только мне понятным вещам определяю размер зараженного или полчеловека. Его я не то что не видел, он был как яма, как пустота, как будто дар его специально скрывает», — задумчиво ответил Глобус. «Час от часу не легче», — сказал Боинг. «Туча!» «Не, командир, нет такого. Включается и выключается, и силы так не расходуют», — ответил Туча. «Знаешь, он походу нас по дару и срисовал». «Или по дарам», — закончил за Тучу Боинг. «Бонд!» «Не, тихо, нигде никакого движа. Я уже и высоко, и низко, нет его», — ответил Бонд. «Ясно. Ладно. Держи птицу пока полчаса, потом подзаряди. Дары пока не применяем, поваем на механику», — сказал Боинг, затем отхлебнул живца и налег на весла. Гранитное русло реки сменилось на просто ухоженное, а через некоторое время следы города пропали вообще. Кнур разбудил Большую Берту и Сома. Шахир уже заварил растворимый кофе и даже приготовил что-то на завтрак. Берта неторопливо, даже лениво перекусила, сполоснула рот и зубы мятным ополаскивателем и затянулась электронной сигаретой. «Че там, голубки наши спят?» — спросила она, выдыхая дым, глядя на Кнура. «Спят, да так крепко, что даже не повернулись с бока на бок за ночь», — ответил с ухмылкой Кнур. «Ну хорошо. Шахир, Сом, наденьте на них браслеты. Ноги, зубы скотчем смотайте, рты закройте, вдруг проснутся и голосить будут. Только аккуратно, постарайтесь не разбудить», — скомандовала Берта. Мужчины принялись исполнять. Раскрыли задние двери и багажник машины, аккуратно заковали руки беглецов в полицейские наручники, ноги зубы обмотали металлическим скотчем и этим же скотчем заклеили рты. Такая клейка-лента очень крепкая и липкая, ее часто в иностранном кино показывают, но она реально работает. «Зуба вытащите и отнесите к задней стене ангара. Реально нихера не чухают, спят как убитые», — усмехнулась Берта. «А эту сучку закрепите, чтоб не дергалась». Шахир молча кивнул и достал из кармана обычный карабин с предохранительной гайкой. Он продел карабин через цепь наручников, затем прицепил его к скобе в полу автомобиля. Таких скоб было 4 штуки, расположенных на одной линии. К ним крепился задний диван Тойоты. Таким образом, руки Таты были сильно ограничены в движении. Зуб настолько закутался в одеяло, что было принято решение не раскутывать его, а прямо в этом одеяле вынести из салона авто. В 6 рук это получилось более чем мягко. Он как спал, так и продолжил спать, будучи уже переложенным на прохладную землю у дальней задней стены ангара. Большая Берта достала из своего походного рюкзака сверток, укутанный в черный полиэтилен. Небрежно бросила его у самого входа в багажник джипа и залезла в салон крузера. «Этот абонент занят, подождите, и вас обязательно обслужат», — сказала она с улыбкой маньяка. В свете костра эта улыбка выглядела особенно зловеще. Берта, не торопясь, закрыла за собой створки задней двери джипа. Сначала подняла нижнюю, затем нажала кнопку на верхней части, и дверь плавно опустилась, отсекая салон автомобиля от внешнего мира. Берта стянула статы штаны и нижнее белье, обнажив ее выбритую промежность с аккуратно выстриженной полоской на лобке. Затем она задала ей майку и бюстгальтер и начала жадно лапать девичью грудь, попутно стягивая с себя объемные натовские камуфлированные штаны. Берта ненадолго оторвалась от обнаженного тела Таты, но лишь для того, чтобы сорвать со свертка целлофан и освободить его содержимое. Внутри свертка оказался монструозного вида фалоимитатор черного цвета на присоске и флакон с розовым, приятно пахнущим маслом. Берта прилепила дилдо к полу автомобиля и из флакона обильно полила его душистой жидкостью. Затем правой рукой размазала масло по прибору и своими крепкими коленями раздвинула ноги Таты в разные стороны. «Да ты течная сучка!» — возбужденно прорычала она, увидев белый канатик тампона, повисший меж половых губ Таты. Берта потянула за канатик и вынула тампон. Но, вопреки ее ожиданиям, тот оказался действительно белым, а не напитанным кровью. Берта сложила средний и указательный пальцы вместе, предварительно размазав по ним розовое масло, и ввела их во влагалище девушки. Пальцы Берты без труда погрузились в ее лоно, но уперлись во что-то твердое, хотя, по идее, должны были войти по самое основание в ладони. Берта судорожно начала шарить внутри девушки и нащупала нечто твердое и круглое. Вытащив из ее лона инородный предмет, она машинально сунула его к себе в нагрудный карман. Берта не стала рассматривать или вскрывать его. Сейчас она преследовала лишь одну цель. Она хотела кончить и не раз. Ее трясло от возбуждения, и мысли путались с инстинктами. Остальное ее пока не волновало. Большая Берта жадно целовала грудь и живот девушки, попутно пальцами совершая возвратно-поступательное движение внутри нее, имитируя половой акт. Когда возбуждение стало неконтролируемым, Берта с силой насадилась на подготовленного, обмазанного маслом резинового друга и сладострастно начала скакать на нем в позе наездницы. Первая волна оргазма накрыла ее с головой. Она остановилась ненадолго, чтобы прочувствовать каждой клеточкой своего тела этот кайф, и продолжила с новой силой. «Ма-а-а-а!» Раздался негромкий женский визг. «Ну да, с закрытым ртом не сильно повизжишь». Это проснулась Тата от совершаемых с ней насильственных действий. «Заткнись, мразь!» — ударила ее по лицу Берта и сильно жала девичью грудь, продолжая насаживаться на искусственный член. «Что она там с ней делает?» — испуганно спросил Кнур, услышав визг пленницы и обернувшись на качающееся авто. Ленд-крузер раскачивался на месте так, как будто ехал по сильному бездорожью, хотя на нем была установлена внедорожная подвеска, которую расшатать не так-то просто. «Видишь ли, друг мой!» — философски ответил ему Шахир, задумчиво погладив бороду. «Я боюсь, если мы это узнаем, то потом не сможем развидеть, и сие страшное видение будет приходить к нам во сне, мучая своим появлением до конца жизни. Тогда нам останется два выхода. Первый – пуля в висок, второй – скорбный дом с мягкими стенами». «Нахер, нахер!» – поежился Кнур. «Она конченая на всю башку!» – добавил Сом и подкинул полежка в костер. «Вы что думаете?» – чуть повысив тон, спросил обоих Шахир. «Баба меньше надо, чем нам!» «Хрен вы там угадали, им даже больше надо, только они в себе это держат и гасят как могут. Пусть лучше так себя развяжет, чем нам мозг компостировать будет всякой херней. Все, хавальники завалили и делаем вид, что ничего не видели и не слышали. Вообще-то дальше наша очередь, может кто откажется, а?» Закончил свой пылкий монолог бородач. «Я точно не откажусь», — ответил Кнур, подпихивая носком ботинка полено в костер. «Каждый дрочит, как хочет. Она по-своему пусть уносится, мы по-своему. Главное, тушку не попортить». «То-то же!» — воскликнул Сахир. «Сидим и ждем своей очереди». Большая Берта слезла с неживой резины, развернулась и пристроила свою волосатую заросшую промежность на лицо девушки, шуркаясь об нее с неистовой силой, попутно мня свою пудовую грудь, свободной от упора рукой. Кончив второй раз, Берта, развернувшись, опять насадилась на резиновую плоть, глядя на голую деморализованную девушку, представляя, что с ней сейчас будут делать ее подчиненные. И с рыком дикого животного она, наконец, кончила в третий раз и затихла на некоторое время. Остановив свой внутренний бег и сосредотачиваясь на поставленных задачах, Берта слезла с черного друга и начала натягивать на себя трусы и штаны. Девушка беззвучно плакала, свернувшись калачиком и проклиная всех и вся в этом мире. «Не скулишь, оболда, иначе матку на уши натяну!» Жестко сказала ей Берта, убирая свои игрушки обратно в черный полиэтилен. Задняя верхняя дверь крузака плавно поднялась, нижняя же опустилась и легла параллельно кузову авто. На нее села большая Берта, свесила ноги и, никому конкретно не обращаясь, произнесла: «Э, мазута, курить есть!» Шахир подобострастно подал ей прикуренную сигарету и недвусмысленно кивнул на прикованную голову девушку в салоне авто. «Делай, только недолго!» Сказала Берта, спрыгивая с нижней створки багажника и глубоко затягиваясь поданной сигаретой. В салоне авто продолжалась возня. Некрасивая большая женщина подошла к спящему знахарю и сильно пнула его по ребрам. Еще раз и еще. Только с третьего раза зуб разлепил глаза и некоторое время не мог понять, что происходит и вообще, где он находится. «Алло, бабу твою дерут!» Выдохнув сигаретный дым в лицо знахаря, сказала женщина. Пытался кричать зуб, но скотч крепко держал его рот на замке. Он уже все понял. «Не будет никакого сопровождения в Колизей, не будет свободы, может, хотя бы жизнь оставят». Зуб взвыл от отчаяния и бессилия. Прошло некоторое время, в багажник автомобиля поочередно залазили то один, то другой. Это повторилось трижды. Таты не было слышно вообще. Она уже потеряла счет, сколько раз и куда ее насиловали. Зуб лишь смотрел на все это и тихо подвывал. «Все, хорош, а то насмерть затрахайте», — скомандовала Берта. «Оденьте ее и готовьте машину, пора к облезлым ехать». Пока подручные Берты возились, исполняя ее команды, она вспомнила о том, что нашла в девушке, достала контейнер и начала его вскрывать. «Ого!» – присвистнула Берта. «Э, мазута, ходите сюда!» «Нихера себе! Это откуда такое богатство?» – спросил Шахир. «Делить будем?» – с прищуром спросил Кнур. «Вот уж истинная звезда ты, жемчуг!» – сказала Берта и хохотнула собственному каламбуру. «Будем-будем, но потом, когда все дела закончим, не забывай, еще Халим с них снимет неплохо. Вот все оптом и подделим». Кнур, удовлетворенный ответом, кивнул головой. А Берта подошла к зубу и показала ему жемчуг. «Кучеряво нынче муры живут. Ну ничего, мы вас распакуем и изведем». Зло сказала Берта и пнула знахаря, попав по лицу. «Мы все!» — крикнул Сом. «Только этот остался!» — указал он на зуба. «Пакуйте, выезжаем!» — скомандовала большая Берта. Зуба грубо закинули в багажник, там же уже лежала Тата, и их взгляды пересеклись. Она смотрела на него злым, ненавидящим взглядом, он же смотрел на нее жалобными, красными от долгих слез глазами. Так прошло несколько мгновений, и она накинулась на него, пытаясь расцарапать ему лицо. Их быстро разняли и приковали к подголовникам по разные стороны заднего сидения, а между ними накидали свои баулы и какие-то вещи, чтобы предотвратить в дальнейшем нападение друг на друга. Машина выехала в сторону ГОКа. Берта сидела на заднем сиденье у окна, повернувшись в полуоборота к пленникам. «Вы были щедры сегодня, поэтому я расскажу вам, что вас ждет дальше, но немного предисловия. Вы, муровские ублюдки, отравляете не только жизнь честным и добрым людям, и еще и Юлию умудрились засрать». С нескрываемой злобой начала говорить большая Берта. Жизнь на ваших блядских базах обеспечивают атомные реакторы. Хрен с ней с экологией, но вы даже элементарные правила не соблюдаете. Ваши реакторы охлаждаются водой, взятой из реки, заражают ее радиацией и сливают в ту же реку. Конечно, тут вашим хозяевам никто не указ. Что хочу, то и ворочу. Перезагрузка все спишет. А вот хрен там не спишет. Вы даже не знаете, какое зло вы породили, а расплачиваться всем рядом живущим. Как будто вас мало было. Еще одна напасть на наши головы. Эта река впадает в гигантский карьер при горно-обогатительном комбинате, и большая часть радиации оседает в карьере. Продолжила Берта. А карьер и сам комбинат, вокруг него это стаб. Такое место угробили упыри. И вот это самое место облюбовали фанатики, дети Стикса, мать их, но они не знали, что карьер радиоактивен. Килдинги стали проводить там какие-то свои ритуалы и постепенно стали там оседать, строить жилища, капища, еще хер знает что. Сами понимаете, что воду для питья, приготовления еды и для обычных бытовых целей они берут с карьера. Лучевая болезнь – штука неприятная, с ней долго не живут. Но уля не дает им сдохнуть быстро, регенерация старается, поэтому они гниют заживо и деградируют умственно. Многие называют их атомитами, мы же зовем облезлыми. Сначала их было немного, затем община стала расти. Вы хотите спросить, как и почему, а я вам отвечу. Издевательски говорила Берта. Так вот, с недавних пор возле ГОКа стал грузиться небольшой новый городок. Видимо, там ГОК разросся, и стало нужно больше людей. После перезагрузок облезлые стали собирать там иммунных и пополнять свои ряды. Другого уля-то новички не знают, а тут хоть какая-то, но жизнь. Берта хлебнула живца, приоткрыла окно и закурила сигарету, ненадолго умолкнув. Насчет заражения карьера водой с реакторов она была права лишь отчасти. Она не знала, да и не могла знать, что львиную долю радиации создает отработанное ядерное топливо внешников из их мира. Когда-то в их мире, как у нас сейчас, остро стояла проблема с утилизацией ядерных отходов. Но пробив проход в улей, проблема была решена самым элегантным способом – выкинь ненужное в другой мир. Еще задолго до Великого самым первым обитателем базы была поставлена задача – найти удобное место для утилизации. Они нашли этот карьер, внешники снабдили их оборудованием для картографии и привязки к местности. Была создана команда, которая полгода на лодках моталась от карьера до самой Астры, базы внешников. Оборудование считывало местность. Потом на основе этих данных была написана программа, управляемая искусственным интеллектом для беспилотных водных аппаратов. А дальше все просто. Отработанное топливо загружалось в одноразовые беспилотные скоростные катера, и они глубокой ночью доставляли отходы в карьер и затапливались там. Защита отходов и катеров была минимальной, зачем тратить на это деньги, поэтому содержимое затопленных беспилотников очень быстро попадало в воду и заражало ее. Но об этом в уле, кроме внешников, никто не знал. Все, как собственно и сама Берта, грешили на компактные атомные реакторы без внешников. Берта докурила, еще немного глотнула живца и продолжила. Но вы же понимаете, кроме иммунных, в уле есть и зараженное. Так вот тут появился особый вид зараженных. Их называют радзарами или просто зрадами. Их споровая потроха на порядок сильнее, чем обычная. Радспараны и радгорох не только дают живец, но и имеют массу приятных побочных эффектов. Мы их стараемся не продавать, для себя бережем. Радж-жемчуг может вообще чудеса творить, особенно красный. Не как белый, конечно, но тоже бомба. Восхитилась Берта. И стоит одна к трем, что черный, что красный. Вы хотите знать, откуда мы берем такие потроха? Продолжала издеваться над пленниками Берта. «А мы охотимся на территориях атомитов, а чтоб охотиться на их территориях, нужен пропуск. А наш пропуск – это вы. Неожиданно?» – съязвила Берта. «Конечно, для вас уж точно неожиданно. Мы вас отдадим облезлым, они вас принесут жертву своему богу Орхо, а мы получим трехмесячный охот-билет. Классно же, да? Классно!» Сама себя спросила Берта, сама себе ответив, и наигранно захлопала в ладоши. «А чтобы вам не страшно умирать было, я вам еще секрет открою. Вас на небушке ждут ваши друзья», — решила Берта добить зуба морально. «Ты спрашивал, где еще две машины, а они уехали ваших встречать?» И Берта кратко пересказала зубу всю проделанную операцию. «Сейчас, наверное, уже едут на точку встречи с трофеями. Так что, зуб, ты не только себя и ее приговорил, а плюс целую кучу муров, еще и не слабо заплатив за это. Кстати, нам за уничтожение муров Колизей тоже приплатит. Мелочь, а приятно». «А все почему?» «Потому что муры не люди!» Хором ответили люди Берты и рассмеялись. Светило улья встало в зенит, когда машина Берты въехала на небольшой холм, за которым начинались гигантские терриконы ГОКа. На холме стояла видавшая виды старенькая буханка, возле которой стояли двое. Одеты они были в подобие балахонов с капюшонами, закрывавшими половину лица. Ноги их были босы и покрыты красными язвочками лучевой болезни. Рук не было видно, они их прятали в рукавах на манер муфты. На груди у обоих висели тяжелые церковные цепи, которые носят священники с церковными же крестами, но перевернутыми с ног на голову. Берта вышла из своей машины и подошла к этим двум пародиям на монахов. «Здравствуй, младший святой, подносящий жертву!» Так странно поздоровалась Берта с первым ряженым. «Здравствуй, младший святой, восхваляющий владыку Улья!» Так же странно поздоровалась она со второй пародией на священнослужителя. «Здравствуй, большая Белта! Да благословит владыка Улья Олха твою офоту в нафем доме!» Шепеляев из-за отсутствия доброй половины зубов поприветствовал ее первый. «Что ты привезла нам в этот благословенный день?» «О, младший святой, подносящий жертву, в этот благословенный день я привезла вам что-то особенное. Мужчину и женщину, но не обычных, а любящих друг друга. Их энергия принесет много счастья владыке Улья Орхо», — ответила Берта, мысленно матеря этих фанатиков за манеру их общения. «Но по-другому нельзя, иначе они даже разговаривать не будут». «Сколько же ты хочешь за этот прекрасный дар владыке Улья Орхо?» — спросил второй. «Младший святой, восхваляющий владыку Улья, я хочу немного, всего каких-то полгодика», — состряпав честное лицо, ответила Берта. Фанатики приглянулись. «Бльфая Белта, это фливка много, мы готовы наполовину», — ответил первый. «Может, тогда 5 месяцев?» — продолжила торг Берта. 4,5, добрая большая Берта, это справедливая цена за твой дар», — ответил второй. «Вы абсолютно правы. Спасибо вам, младший святой, восхваляющий владыку Улья. Это справедливая цена. Я благодарю вас за такую щедрую плату», — ответила Берта, поняв, что тур окончен, и слегка поклонилась. Фанатики вместе с Бертой подошли к уже открытому багажнику ленд-крузера и придирчиво осмотрели товар. Они переглянулись и удовлетворенно хмыкнули. Люди Берты по-быстрому принесли пленника в буханку фанатиков. «Да благословит ваш путь владыка Улья Орхо», — поблагодарил второй, первый же просто немного поклонился. «Благодарю вас за благословление, мы с честью принимаем его», — ответила Берта, и дельцы расселись по своим машинам. «Слышь, я не могу, как ты терпишь их разговоры, я бы уже взорвался и на херах их оттаскал бы», — сказал Берте Шахир, сидящий за рулем. «А ты попробуй оттаскай», — усмехнулась Берта. «Они тебя быстро своим богам в жертву оформят». «Да, все равно тяжко общаться с ними», — ответил Шахир. «Вот поэтому мы на зрадов и охотимся, а не жертвуем собой. Дебилы они все», — сплюнула Берта. «Рули, борода, рули, Халима встречать едем».